Эркюль Пуаро сидел в благоухающем розарии на скамейке рядом с Хафом Чендлером. Диана Мэберли только что отошла от них. Молодой человек повернулся красивым, измученным лицом к собеседнику. «Вы должны ее понять, мистер Пуаро», и, помедлив с минуту, добавил. «Понимаете, Ди – боец. Она ни за что не сдастся, ни при каких обстоятельствах. Она не согласится с тем, что ей надо сдаваться даже при чертовски неблагоприятных обстоятельствах. Она будет продолжать верить, что я в своем уме, в то время как вы сами вполне уверены, что вы, извините меня, не в своем уме?» Молодой человек болезненно поморщился. «Я еще не безнадежно потерял рассудок, но это ухудшается. Диана, сохрани ее Бог, не знает, но она видит меня только когда я в полном порядке». «А когда вы в полном беспорядке, что происходит тогда?» Хаф Чендлер глубоко вздохнул. «Ну, прежде всего, мне снятся сны, и в этих снах я сумасшедший. Прошлой ночью, например, я уже не был человеком. Сначала быком, бешеным быком, носящимся в ярком солнечном свете, с ощущением вкуса пыли и крови во рту. А потом я превратился в собаку, большую слюнявую собаку. У меня появилось ощущение водобоязни. Дети бросались в рассыпную, как только я появлялся. Мужчины пытались убить меня. Кто-то поставил передо мной большую лохань воды. Но я не мог пить. Я не мог пить!» Он помолчал. «Я проснулся. Я знал, что это была правда. Я подошел к раковине. Мой рот горел, губы запеклись, страшная сухость во рту. Ужасно хотелось пить, но я не мог пить, мистер Пуаро, не мог глотать. О, Боже, я был не в состоянии пить!» Из груди Эркюля Пуаро вырвалось легкое бормотание. Хаф Чендлер продолжал. Руки его были сжаты на коленях. Лицо устремилось вперед, глаза полузакрыты, как будто он видел что-то, происходящее перед ним. «И другие штуки, которые не являются с нами, я их вижу в состоянии полного бодрствования. Призраки со страшными очертаниями, они злобно смотрят на меня. А иногда у меня появляется способность летать. Я отрываюсь от кровати и парю в воздухе, оседлав ветер, и демоны составляют мне компанию». «Та-та-та!» — пропел Пуаро тихоньким голоском. Хаф Чендлер повернулся к нему. «О, сомнений тут нет. У меня это в крови. Наследственное заболевание моей семьи. Спасения нет. Слава богу, я обнаружил это вовремя, прежде чем жениться на Диане. Ведь если бы у нас появился ребенок, на него бы перешло это страшное проклятие». Он положил руку на плечо Пуаро. «Вы должны заставить ее понять, должны объяснить ей. Она сможет забыть. У нее появится еще кто-нибудь со временем. Молодой Стив Грэхем. Он с ума по ней сходит, и он замечательный парень. Она была бы счастлива с ним и в безопасности. Я хочу, чтобы она была счастлива. Грэхем, конечно, не богат, как и ее родные, но когда я уйду, у них все будет хорошо». Эркюль Пуаро прервал его. «А почему у них все будет хорошо, когда вы уйдете?» Хаф Чендлер улыбнулся милой улыбкой. «Деньги принадлежали моей матери. Она их наследовала, видите ли. Они перешли ко мне, а я все их оставлю Диане». Эркюль Пуаро откинулся к спинке скамьи. «А, но вы ведь можете дожить до старости, мистер Чендлер!» Склонив голову, Хаф Чендлер резко сказал. «Нет, мистер Пуаро, я не собираюсь жить до старости». Вдруг он выпрямился с внезапным содроганием. «Бог мой, глядите!» Он посмотрел поверх плеча Пуаро. «Там за вами стоит скелет! Кости его трясутся! Он обращается ко мне! Зовет меня!» Его глаза широкими зрачками смотрели прямо на солнце. Он внезапно склонился на бок, как будто в коллапсе. Потом повернулся к Пуаро, спросил с каким-то мальчишеским вызовом. «Вы не видите ничего?» Пуаро медленно покачал головой. Смеясь, Хафф Чендлер сказал: «У меня нет больших возражений против привидений. Меня пугает кровь. Кровь в моей комнате, на моей одежде. У нас был попугай. Однажды утром он оказался в моей комнате с перерезанным горлом, а я лежал в постели с окровавленной бритвой в руках». Он ближе придвинулся к Пуаро. «Совсем недавно стали появляться убитые животные», — прошептал он. «Здесь, в деревне, в округе. Овцы, молодые ягнята, собаки, коли. Отец запирает меня на ночь, но иногда дверь утром оказывается отпертой. Должно быть, я прячу где-то ключ, но не знаю, где, как и когда это делаю. Ведь все это делаю я. Кто-то внутри меня овладевает мной и превращает из человека в чудовище, которое жаждет крови и не может пить воду». Внезапно он закрыл лицо руками. Помедлив, Пуаро спросил: «И все же не понимаю, почему вы не обращаетесь к врачу?» Чендлер покачал головой. «Действительно не понимаете. Физически я здоров, как бык, мог бы прожить годы, годы заключенный в четырех стенах. Это невыносимо. Лучше уйти совсем. Есть выходы, вы знаете, например, несчастье при чистке ружья, что-нибудь в этом роде. Диана поймет. Мне бы хотелось самому сделать свой выбор». Он с вызовом посмотрел на Пуаро, но тот не стал возражать, а вместо этого мягко спросил: «Что вы едите и пьете?» Откинув голову, Хафф Чендлер разразился смехом. «Вы полагаете, у меня ночные кошмары в связи с нарушением пищеварения?» В ответ Пуаро снова спросил: «Что вы едите и пьете?» «Только то, что едят и пьют все остальные. Никаких специальных лекарств, таблеток, пилюль». «Слава богу, нет! Вы действительно думаете, что обычные таблетки могут излечить мою болезнь?» Он иронически процитировал: «Можешь ли ты тогда оказать помощь при заболевании ума?» Эркюль Пуаро сухо ответил: «Я пытаюсь. Скажите, у кого в доме больные глаза?» Хафф Чендлер уставился на него в полном недоумении. «Отец давно страдает глазами. Он часто ездит к окулисту». «А-а-а», — Пуаро задумался. «А полковник Фроубиш большую часть жизни, как я догадываюсь, провел в Индии?» «Да, он служил в Индии, очень любит Индию, много рассказывает об обычаях местного населения и все такое». Пуаро снова пробормотал: «А-а-а», потом заметил: «Я вижу, вы порезали подбородок». Хафф потрогал рубчик. «Да, довольно глубокая ранка. Отец случайно напугал меня, когда я брился несколько дней тому назад. Тогда, понимаете, я очень нервничал. Теперь из-за пореза трудно бриться». Пуаро сказал: «Вы должны пользоваться кремом для бритья против раздражения кожи». «О да, я пользуюсь. Дядя Джордж дал мне». Он внезапно рассмеялся. «Мы разговариваем, как посетители женского салона красоты. Лосьоны, кремы, пилюли, таблетки, глазные болезни. Зачем все это? К чему вы клоните, мистер Пуаро?» Спокойным голосом Пуаро произнес: «Я пытаюсь сделать все, что я могу для Дианы Мэберли». Поведение Хаффа изменилось. Лицо стало серьезным. Он положил ладони на рукав Пуаро. «Да, сделайте для нее все, что можете. Скажите ей, что она должна забыть. Скажите ей, надеяться не на что. Скажите ей о тех вещах, о которых я рассказывал вам. Скажите! Скажите ей, ради бога, пусть оставит меня! Это единственное, что она может сделать для меня — оставить и попытаться забыть».